Глава 20. Кристина, как всегда, ворвалась. Снежанна вплыла, Анита спокойно зашла. Девушки устроились у окна. Галя заметила и кивнула. Сегодня ее поставили на бар учиться делать кофе, а заодно резать фрукты для Македонии. Так назывался фруктовый салат. С самого первого дня в Италии Галя благоговела перед кофемашинами, стильными мощными конструкциями, и перед бариста, которые ими управляли. Ее завораживало то, с какой скоростью они вынимали стальные штуковины под названием рожки, затем стряхивали ненужный кофе, утрамбовывали свежий и вставляли обратно. Нравилось наблюдать, как в белые чашечки капает тоненькая струйка орехового цвета. Хотелось понять, от чего зависит вкус кофе. От воды, качества зерна или еще чего. В общем, Галя хотела научиться всем кофейным премудростям. Раз в медицину она вряд ли вернется, может ей стать барменом? Подруг обслуживал тот самый влюбленный в Снежану официант. Заметив Снежану, он изменился в лице, поправил волосы, выпрямился и нарочито сексуальным голосом рассказал, что сегодня в меню. Снежана смотрела в окно и делала вид, что не слышит. После слов «А на десерт?» она прервала его. «Десерт потом. Мне салат, обычный. И огурцы положите. Спасибо». «Девочки, вы не поверите», — зашептала Кристина. «Помните, я говорила про Наташу, ну ту, с Виа Моцарт? Там же случилась катастрофа. Муж все-таки отобрал у нее детей. Ее лишили родительских прав». Анита неловко задела вилкой бокал. Как это отобрал детей? Разве так можно? В Италии же закон на стороне женщины. Вроде бы, добавила она уже менее уверенно. Кристина принялась красочно обрисовывать ситуацию, словно выступала в суде перед присяжными. Муж узнал, что она изменила, разозлился, собрал доказательства, что она никудышная мать. Общая знакомая рассказала, что на суде он даже ее фото из соцсетей показывал. То она позирует с коктейлем, то на фоне клуба. «И что? При чем здесь фото из клуба?» — вырвалось у Снежаны. При том, что он обвинил ее в алкоголизме, ну и добавил, что она не очень хорошо себя вела, гуляла, дебоширила, о детях не заботилась, изменяла. Короче, видимо, судья посчитал ее. Кристина наклонилась и прошептала «Путаной!» И она со звуком потянула любимый коктейль, придерживая розовую соломинку пальчиками с маникюром цвета «Феррари». «С ума сойти!» — покачала головой Снежана. Обычно бледное лицо Снежаны вспыхнуло нежно-розовым румянцем. Мысль о том, что измены могут так сильно испортить красивую жизнь, никогда не приходила в ее прекрасную голову. «Какой же он стронца!» — покачала головой Анита. «И неужели никто не мог доказать обратное?» «В том-то и дело!» — воскликнула Кристина. Она работала на фрилансе на русском языке. Итальянский язык не знала. С мужем говорила по-английски. Ни с кем из итальянцев не дружила. В школьном чате детей не состояла. Жила в каком-то своем мире. Никто не может доказать ее социальную адекватность и состоятельность как матери. «Ну, так о любой из нас, можно сказать. Несовершенная мать», — пожала плечами Снежана. «Да, девочки», — затараторила Кристина, — «меня бы точно посчитали никудышной, если бы узнали, что я Софию по выходным только вижу». Анита заживала нижнюю губу. Сколько раз Бруно кидал ей: «Какая из тебя мать?» Сколько раз она пыталась сказать ему, что эти слова разрушают их семью. Снежана смотрела в одну точку. Она увлекалась то живописью, то фотографией. Вопрос пойти на работу у нее никогда не стоял. Она тоже живет в пузыре. Снежана выпрямила спину. Нет, за Микеля она совсем не волновалась. С самого первого дня он был обходительным, жутко галантным, с элегантными манерами. Обращался к ней исключительно принцесса, возил на несусветно пышные приемы. «Тогда зачем ты ему изменяешь?» Внутри что-то болезненно задрожало. «В общем, надо быть все время на стреме», — сказала Кристина, подергивая плечами. «Я всегда говорила, надо в ежовых рукавицах мужиков держать и быть независимой, что бы там ни было. Все-таки хорошо я сделала, что на работу вышла. Никогда не знаешь, как жизнь повернется». Она постучала пальчиками по своему новому ежедневнику в крокодиловой обложке. «Ой, да ладно! Франческа мухи не обидит!» — подбодрила ее Анита. «Так я его воспитывала все эти годы!» — засмеялась Кристина. «И правильно! Мужчин надо воспитывать!» — вторила эхом Снежана. «И сразу замечать стронца. Вы помните Надю? Красивенькую такую, модель. Представляете? Ее новый бойфренд начал говорить, что она набрала пару килограммов. А она, чтобы вы понимали, идеальная. И что? Она, бывшая мисс чего-то там, начала сомневаться в своей внешности, в том, что она вообще на что-то способна. Антидепрессанты даже начала пить. Ну ты подумай». Анита сделала глоток воды, но тот встал в горле комом. «Аморе, не пора ли тебе на диету сесть? Смотри, брошу тебя ради модели какой». Бруно так шутил. Иногда ей казалось, что Бруно совсем не думает, что говорит. Слишком импульсивный. Сицилиец, наверное, поэтому. Если бы он правда задумался, он, конечно, понял бы, что Аниту эти слова обижают. Кристина продолжала тараторить. «У Франческо куча недостатков, но он никогда не позволил себе меня унизить. Я вообще считаю, что самодостаточный мужик никогда не будет самоутверждаться за счет женщины. Получается, мужчинам надо обязательно нами восхищаться», — улыбнулась Анита. «А если не говорит комплименты, то он стронца?» «Комплименты может и не говорить, но он не должен тебя обесценивать», — деловито заявила Кристина. «Пусть бы только Франческо попробовал ее обесценить». К столику подошла Галя. Она принесла подругам кофе. «Вот ты, Галя, как считаешь, каким должен быть муж?» — спросила Кристина и подмигнула. «Оставь ее!» — зашипела Анита. Галя промолчала, собралась было уходить, но обернулась и тихо произнесла. «Не знаю, но...» — она помедлила. «Муж не должен тебя обижать, и если это происходит, нельзя молчать. Особенно если он...» — Галя закусила нижнюю губу и произнесла еще тише. «Бьет тебя или детей?» Над столом повисла тишина, плотная. Ее можно было нарезать кусками. «Девочки, а где живет Галя? Что за квартира? Так все загадочно?» — спросила шепотом Снежана, когда Галина ушла к другим клиентам. «Я знаю только, что ее побил муж, и после этого она, видимо, оказалась в каком-то месте для таких женщин. Ну, вроде жертв домашнего насилия». Анита проговорила все это быстро, стараясь не развивать дальше тему. «Как можно дойти до такой степени, чтобы прямо из дома бежать? Не понимаю, неужели раньше уйти нельзя было? Как можно терпеть абьюз?» Возмущенно потрясла головой Кристина. Слово «абьюз» вводило Аниту в задумчивое состояние. Она прочитала недавно статью, что насилием считается не только физическое, но и психологическое. Считается ли насилием то, что Бруно не разрешал ей говорить с дочкой на русском языке? Или то, что он запретил ей в самом начале носить каблуки и декольте? Или то, как он кидает ей фразочки вроде «Не забывай, что ты эмигрантка». Считается ли насилием, когда толкают? И должна ли она рассказать кому-то про то, как он двинул в нее беременную стол? «Не суди, да не судим будешь», — назидательно произнесла Снежана, скользнула взглядом по Кристининому ежедневнику, стараясь не смотреть ей в глаза. Так же, как Кристину возмущали сценарии обесценивания, временами Снежану бесила Кристинина самодостаточность. Она выросла здесь, получила европейское образование. Родители Франческо помогли найти престижную работу в крутой миланской компании. Кристине не надо было устраиваться. Все ей преподнесли на золотом блюде. Я так и поняла, что Гале очень работа нужна, и чем больше, тем лучше. «Хорошо, что мы ей помогаем», — сказала Кристина быстро, поняв, что, возможно, повела себя недостаточно эмпатично. Наличие эмпатии было для Кристины важным качеством и признаком европейской культуры. Ей не хотелось, чтобы кто-то думал, что она повела себя не по-европейски. Снежана кивнула. А я попросила ее забирать мальчиков из школы по средам, когда у меня уроки акварели. «Девочки, кстати, о мужьях!» Кристина подняла бокал. «Вы все приглашены ко мне домой праздновать 40-летие Франческо. Подарков не надо. Я делаю вечеринку-сюрприз. Позвала Галю в помощь. Приходите с мужьями, естественно». Фрагмент из дневника Гали. «Все чаще мне кажется, что я навсегда проиграла, что я ничтожество, ни на что негодное, ущербное, никчемное. Вот она, моя настоящая часть. Поэтому в свои 40 я на дне, а такие, как они, свободны. Они живут, а я карабкаюсь со дна глубокой ямы к свету. И эта моя ничтожная часть говорит, что я не справлюсь». И я еще больше наказываю себя за это, за то, что оказалась на дне этой ямы. До сих пор по привычке скручиваю бумагу в несколько слоев вместо прокладок. Пусть мне будет неудобно. Может быть, Адольфо был прав, и я не заслуживаю лучшей жизни».